Курзанцев Александр Олегович. Завгар. Пролог. Секс по обоюдному и без. Нет, пожалуйста, нет, шептал я, раскинувшись на кровати, абсолютно голый, с ужасом глядя на приближающуюся ко мне женщину. Хотя к черту, женщиной здесь и не пахло. Передо мной стояла почти двухметровая громбаба, крутобедрая, с осиной талией и сиськами размером с арбуз каждая. Стояла и жадно осматривала мое худенькое 18-летнее тельце. Опустив взгляд ниже, она облизнулась. «Нет, только не это», — запричитал я, но та уже не слушала меня. На миг я забылся, выдыхая блаженное. «А да, но тут же исправился», почувствовав, как она замирает. «А нет, нет, нет, только не так, пожалуйста, не надо так сильно». Для полноты картины захныкал, закрыв глаза, будто бы не в силах смотреть на происходящее. Правда, подглядывал сквозь щелку, любуясь поджарым, крепким, но не чрезмерно мускулистым телом партнерши, чья грудь, несмотря на огромный размер, не отвисала до земли под собственным весом, а стояла торчком, и это без всякого силикона. Да, магия женскому полу тут отсыпала по полной, такого у нас, на моей земле, было не найти. Мужиков, правда, обделила, и те здесь были вынуждены занимать нишу слабого пола, довольствуясь ролями домашней прислуги, мужей домохозяев и вот таких, как я, наложников княжеских и боярских родов, используемых для утех благородных дам. Сейчас, кстати, это была сама глава рода, куда меня продали, боярыня Златолисская, та еще извращенка, между нами. Впрочем, по местным понятиям это была вполне себе норма. Мужики тут сплошь забитые и робкие, а бабы, наглые и жадные до секса. Причем помимо физиологического любили получать удовольствие вдобавок и психологического плана, вызывая у слабого пола страх и ужас и получая истинное наслаждение от наблюдения подобных эмоций. Вот поэтому каждый контакт напоминал какое-то изнасилование. Послушал я тут истории одна другой страшнее от гаремных старожилов. Но как оказалось, на деле все не так уж и страшно, главное стани на показ да изображая ужас. Только делать это надо достоверно. Хотя некоторую наигранность местные бабы тоже не замечали, только если совсем уж сфальшивить. Боярыня была куда как опытная и сумела за полчаса буквально выдать меня досуха, а затем уселась сверху и принялась неистово скакать, с каждым приземлением прямо-таки вминая меня в кровать. Поначалу я, конечно, боялся, что не дай бог она с амплитудой переборщит, и мне что-нибудь просто сломает, но с координацией у нее было просто отлично, и раз на третий я такие потрохушки воспринимал уже вполне спокойно, не забывая, однако, тот ужас первых дней старательно изображать. Через час, оставив меня плакать, свернувшись калачиком, на огромной постели, боярыня Златолисская закончила с плотскими утехами и, сходив в находящийся за соседней дверью душ, вышла оттуда все так же полностью обнаженная, давая мне возможность снова жадно наблюдать сквозь неплотно прикрытые веки за офигенным телом, покрытым капельками поблескивающей влаги. Суша полотенцем мокрые волосы, она присела, наклонившись ко мне так, что ее грудь заколыхалась в какой-то паре десятков сантиметров от меня, и, погладив по плечу, с нежностью в голосе сказала: «Ну не плачь, все уже закончилось. Ты был очень хорошим мальчиком, и за это я обязательно тебя одарю, может быть даже тем, что ты сам захочешь. Ты же чего-нибудь хочешь?» После секса она всегда бывала расслаблена, добродушна и щедра, причем не только на обещания. И я рискнул, хныкнув еще пару раз и утерев набежавшие слезы, кои пришлось вызывать вырыванием пары волосинок из носа для пущей достоверности, я произнес с легкой нервической дрожью в голосе: «Госпожа, вы так добры ко мне, но я вот что-то хочу, а чего, сам не знаю». Боярыня широко и ласково мне улыбнулась и проворковала: «Ну подумай, не знаю, госпожа». Я старательно не смотрел на такие манящие сиськи, что чуть колыхались туда-сюда прямо передо мной, едва удерживаясь от того, чтобы не вцепиться в них ладошками и не начать неистово жмакать. «Может, мне будет позволено выйти в город с охраной и посмотреть магазины, а там уж я и пойму, что хочу». «В город?» — на секунду задумалась Златолисская, а затем, потрепав меня по щеке, поднялась, поворачиваясь спиной, и я тут же впился глазами в оттопыренную круглую задницу. «В город, думаю, можно будет организовать, но не сейчас, мой мальчик. Пока у нас есть более важные вопросы». «Спасибо, госпожа. Пожалуйста, сладкий мой». Боярыня накинула висевший у входа в спальню халат и, не обращая более на меня никакого внимания, вышла, оставляя в одиночестве, А я смог наконец расслабиться. Спальня самой боярыни точно была защищена от всякого рода прослушки и камер слежения, поэтому можно было уже перестать играть роль забитого паренька. Я бодро подскочил с измятого и перебуробленного траходрома и, подойдя к шкафчику, принял заботливо выставленное там средство от стояка. Магическое, естественно. С учетом несколько специфических взаимоотношений между полами, вопрос долговременной и качественной эрекции стоял как никогда остро, и потому был придуман магический эликсир, после принятия которого пациенту гарантировался мощный стояк, ничуть не опадавший, по несколько часов кряду. Мало того, воздействие было комплексным, увеличивая детородный орган в размерах. Результат, конечно, зависел и от первичных, так сказать, параметров, но с этим у тела, в которое я попал, все изначально было хорошо. Сантиметров под 20, если я верно определил на глаз. Под эликсиром он выдавал все 35. Сами понимаете, с такой дубиной, да еще и не желающей самостоятельно сдуваться, нормально передвигаться по боярской усадьбе было проблематично, поэтому в пару к первому эликсиру был разработан и второй, отменяющий его действие. Как всегда, передернувшись всем телом от неблещущего вкусовыми качествами пойла, я проводил взглядом съеживающийся прибор и пошел одеваться. Мамка должна была явиться с минуты на минуту. Уже в помещениях гарема, когда наручный браслет, во многом напоминающий крутые смарт-часы моей реальности, снова перешел в пассивный режим, отключая контролирующие функции, я выдохнул окончательно. Здесь были все свои, мужики, естественно. Хотя какие там мужики, тьфу, одно разочарование, гарем. О, какие только мысли не бродили в моей голове, когда я впервые услышал это слово. Многие оказались вполне пророческими хотя бы частично. Это действительно был гарем в самом прямом понимании. Единственно, он не принадлежал одной лишь боярыне. Хотя нет, принадлежал-то он ей. Вот только наложниками могла воспользоваться любая из боярской свиты, ну, кроме совсем уж низовой прислуги. Окинув взглядом просторный общий зал, в котором сидели, лежали и лениво передвигались с места на место около десятка представителей мужского пола, я поискал взглядом Джаспера, моего единственного пока друга здесь, и, увидев на ложе подле здоровенной, на всю стену, плазмы, двинулся прямиком к нему, чтобы плюхнуться рядом, отвлекая от очередного мыльного сериала, где некая героиня спасала беззаветно влюбленного в нее юношу, похищенного злыми наемницами, бандитками или еще какими злодейками. О, ты наконец-то пришел, Пётр, заулыбался паренек почти моего возраста, лишь чуть-чуть старше, с небесно-голубыми глазами и соломенного цвета волосами. Красавчик, как и все здесь, боярыня могла позволить себе выбирать из самых дорогих невольников. Я, в общем-то, тоже был не дурен собой. Помнится, в свое время, разглядывая новое тело в зеркале, отметил большое сходство собственной физии со смазливым личиком солиста английской группы Hearts. Угу, а в придачу я не мог никак научить его правильно, твердо произносить мое имя, но уже почти с этим смирился. Сегодня боярыня совсем разошлась, думал, кровать сломает. Бедный, посочувствовал мне Джаспер. Да ладно, махнул я рукой, нормально все, мне даже было приятно. Эх, мой собеседник повернулся на бок, подставляя под голову руку. Завидую тебе, ты так легко все это переносишь. Я вот, бывает, часа по два отхожу, а когда и вовсе на следующее утро только отпускает. Не поверишь, но я столько всякого дерьма навидался, что тут, считай, отдыхаю. И когда только успел, хмыкнул Джаспер, вновь переключаясь на сериал, где спасенный юноша прямо там, среди зверски убитых злодеек, со счастливой улыбкой отдавался своей спасительнице, которая обещала сделать его своим самым главным мужем. Посмотрев на собеседника ироничным взглядом, я взял из блюда неподалеку персик и с наслаждением впился в сочную мякоть, подумав снисходительно. Вот побегал бы ты как у нас, чтоб тебе секс обломился. Не то что тут, трах почти каждый день, да к тому же с такими красотками и не с одной, а каждый раз с разными. Хех, не жизнь, а сказка, жаль только инициативу проявлять не одобряется, да изображать плаксу из себя приходится. Ой, воскликнул внезапно мой вроде как друг, совсем забыл сказать. Лифриус, когда тебя увели, ходил злой и ругался, что ты из молодых до ранних, а он таких насквозь видит и этого так не оставит, так что ты будь осторожней. Лифриус был старшим в нашем гареме, занимая несколько непонятную для меня нишу уже не совсем наложника, но еще не мужа при боярыне. Я знал только, что та от него родила весьма сильную в магическом плане дочь, что вознесло мужика почти на вершину местной иерархии. И чего этот Завгар на меня взъелся, с линцой уточнил я, ничуть не испуганный подобными угрозами. «Кто?» – переспросил Джаспер. «Ну, заведующий гаремом, Лифариус», – расшифровал я. «А-а», – хмыкнул парень. «Да бесит его, что ты меньше чем за месяц уже 3 раза к боярине сходил, а он только 1 раз был. Боится, что подсидишь, наверное, и подсижу», – неожиданно для себя самого произнес я. «Вот родит она от меня тоже дочь, да еще посильнее, и сам Завгаром стану». «Что ж, весьма достойная цель», – ответил парень, ничуть не смущенный крамольными, казалось бы, речами, и продолжил пялиться в экран, тут же выкинув мои слова из своей легкомысленной головы. А вот я не выкинул, и чем больше рассматривал эту идею со всех сторон, тем больше она мне нравилась. Положение намного большая свобода передвижения, да и вообще расположение всесильной хозяйки дорогого стоили, и я решил твердо и окончательно, откидываясь на лежанку и заводя руки за голову, стану Завгаром, да не абы каким, а самым крутым Завгаром из всех Завгаров. Осталось дело за малым, заделать боярине дочку с сильным даром. Главное только выяснить, когда у той самые благоприятные дни для зачатия. Нужен менструальный календарь, пробормотал я, негромко. Где его только взять? Глава 1. Как я попал сюда, толком и не помню. Ощущение было, что просто заснул в своем мире, а проснулся в совершенно чужом, да еще и в незнакомом мне теле. Нет, конечно, кое-что общее было. Во-первых, государство, в котором я оказался, называлось Российской империей. А во-вторых, все окружающие разговаривали на вполне привычном для слуха русском языке, пускай и с некоторыми речевыми архаизмами. Очнулся я в каком-то фургоне без окон и с десятком кресел вдоль стен. Может, это называлось как-то по-другому, но однозначно было транспортным средством, что, по ощущениям, двигалось куда-то по асфальтовой дороге. Почему по асфальтовой? Ну, я просто улавливал периодически тихий стук шин, проезжающих стык между отдельными захватками асфальта, которые неизбежно возникают при его укладке. Помимо меня в креслах наблюдалось еще 3 молодых парней в отключке и парочка женщин в тактическом обвесе весьма технологического вида, этаких бронекомбинезонах с разгрузками. Шлемы были сняты и лежали на соседних сидениях. Собственно, поэтому я сходу и определил, что передо мной у женщины, поскольку сами по себе глухие и чуть мешковатые комбинезоны половую идентификацию порядком затрудняли. Руки дам расслабленно придерживали лежащие на коленях неизвестного вида короткие то ли автоматы, то ли пистолеты-пулеметы, собранные по схеме Буллпап. «О, один очнулся», – произнесла та, что слева, брюнетка со стянутыми в хвост не слишком длинными волосами, наклонилась вперед, внимательно меня рассматривая, натолкнувшись на мой, такой же прямой изучающий взгляд, ухмыльнулась. «Непуганый, ты смотри». Она поднялась, откладывая автомат в сторону, чуть шире расставила ноги, приноравливаясь к легкой качке транспорта, и шагнула ко мне, нагнувшись и оказавшись почти вплотную к моему лицу. Еще раз усмехнулась, а через пару секунд впилась в мои губы долгим поцелуем, властно, напористо, походя слегка прикусив мне нижнюю губу. После чего я с некоторым изумлением почувствовал, как ее рука проникает ко мне в штаны. «А во!» — воскликнула девушка, отстраняясь. «Такой красивый мальчик, да еще и с таким достоинством. Аж хочется самой распробовать». Руку она не убирала, и я вдруг понял, что, несмотря на абсурдность ситуации, начинаю возбуждаться. «А я ему нравлюсь», — с некоторым удивлением констатировала брюнетка, обернувшись к напарнице. «Эй, подруга!» Чуть встревоженно ответила та, «завязывай, сразу ведь сказали, что товар, высший сорт, не для нас с тобой, попортишь, вовек не расплатимся». «Жаль», протянула первая, нехотя отпуская мой уже окончательно вставший прибор. Посмотрев на него, я понял, чего она так заинтересовалась. Там таки было на что посмотреть, на глаз это раза в 1,5 длиннее, чем мой в той жизни. Сев обратно и снова уложив на колени автомат, брюнетка закинула в рот какую-то жвачку и принялась, прищурившись, наблюдать за мной, неторопливо жуя. Застегнув обратно штаны, я тоже пару минут посидел, в свою очередь наблюдая за обеими охранницами, но затем все же спросил, а где я? Вот блин, выдохнула вторая, от неожиданности аж дернувшись, а первая перестала жевать и уточнила. Ты что, по-нашему разговариваешь? Конечно разговариваю, ответил я, родной язык, бать твою. Как-то непривычно для слуха вновь выругалась девушка. Говорили же, что эти даже не с нашего континента привезены. Так может, его тоже у нас похитили, предположила брюнетка. И туда вывезли, чтобы после похитить обратно и снова к нам привезти, засомневалась ее напарница. А вдруг, я кино видела, которое начиналось точно так же. Тьфу, сплюнула вторая, насмотришься своих мыльных опер. Ну а что, возразили ей. Представь, окажется он сыном какой-нибудь княгини, в благодарность за спасение в меня влюбится, возьму его замуж, войду в благородный род. Ее подруга просто прикрыла со вздохом глаза, а девушка между тем жадно спросила, уже совсем по-другому меня разглядывая. Так что ты не княжий ли сын часом? Нет, покачал я головой. Я, точно нет, Бог его знает, чье было тело до моего вселения может, и княжьего сына, вот только память мне его не досталась. И поэтому лишнего на себя брать я поостерегся. Вообще, конечно, меня все эти княгини и благородные роды изрядно напрягли, больно уж не вязались с окружением. Будь мы не во вполне себе современном транспорте, а в какой-нибудь карете, где дамы одеты не в разгрузки с автоматами, а в камзолы с мушкетами, да и вообще не бабы, а усатые мужики, и я бы решил, что попал в прошлое. А так чем больше я узнавал, тем больше недоумевал, в каком времени и месте оказался. Слегка разочарованная моим ответом брюнетка выдавила вполне искреннее. Жаль, а вторая, хмыкнув и убрав ладонь от лица, с сарказмом в голосе поинтересовалась, что сорвалось княжество. Не дождавшись ответа от надувшейся напарницы, она повернулась ко мне. Ну что же, таинственный красавец, давай, рассказывай, откуда язык знаешь, где рос, когда и как из империи вывезли. Ага, подумал я, тут еще и империя. Все веселее и веселее. Звездить было чревато, но и правду говорить тоже. Поэтому я решил разыгрывать амнезию. Не помню, я посмотрел на девушку и, поняв, что такой ответ ее не удовлетворит, пояснил. Вообще ничего, вот словно завеса туманная. Как очнулся, так из того, что раньше было, ни капли не могу вспомнить. Хм, протянула дама. Ну, бывает, есть такие ритуалы, память отшибают, да только специалисток не так уж и много. А чтоб еще и так аккуратно. Так может, все-таки княжий сын? Тут же воспряла ее напарница. Я и такое в кино видела. Задолбала, процедила сквозь зубы вторая. Угомонись уже. Ну давай рискнем. А, я тебе рискну. С этим парнем что-то не то. Лишние движения могут боком выйти. Поэтому передаем их всех, как и определялись. Получаем свои бабки и сваливаем. Я тебе сразу говорю. Мне этот головняк никуда не воткнулся. Ладно. Буркнула брюнетка и, надувшись, замолкла, правда, нет-нет, добросая на меня задумчиво заинтересованные взгляды. А вторая, похоже, вполне удовлетворившись ответом, откинулась обратно на сиденье, прикрыла глаза и сказала первой, ну все, разбудишь, как подъедем. Так я попал на невольничий рынок Екатеринбурга, вот тоже диссонанс, блин, современная техника, затем с какого-то рожна Российская империя, и, наконец, невольничий рынок. Сроду в нашей империи, по крайней мере, насколько я знал, не существовавший. Воображение рисовало помост, на котором нас выставят таки манекены на витрине, но нет, больше всего это место напоминало призывной пункт с бюджетной гостиницей, где нас расселили поодиночке. Перед расселением, правда, прогнали сквозь процедуру помывки и врача, в ходе осмотра у которого взяли кровь, замерили давление и послушали сердце. Заглянули во все отверстия и зачем-то померили член. Собственно, в последнем и заключалось отличие от какого-нибудь медосмотра призывников в военкомате моего родного мира. Занимались нами исключительно крепкого вида мадам с нехарактерно сильной для женщин хваткой. Парни, кстати, которых привезли со мной, вели себя робко, я бы даже сказал, кротко и безропотно подчинялись повелительным жестам наших надсмотрщиц. Русский язык они действительно не понимали, и я о своем знании языка работницам невольничьего рынка также решил не распространяться. Мало ли что, запомнил ведь странную реакцию тех двух гражданок с автоматами. А потом я внезапно увидел, как одна из врачих совершает то, что иначе как магией назвать было нельзя. Она сделала пару каких-то пассов руками и стоявшего перед ней паренька окутала еле видимое зеленоватое свечение. По реакции паренька, вернее, по ее отсутствию, я понял, что процедура безболезненная и рутинная, и когда очередь дошла до меня, постарался воспринимать все как можно естественней. Ощущения, конечно, были этакая легкая внутренняя щекотка, волной пробежавшая по всему телу, но ничего неприятного, и удовлетворенная замерами врач кивнула одной из теток, подтверждая, что с нами все ок. Напоследок же нас всех, включая меня, обучили русскому языку, надели на головы какие-то приборы, усадили в кресло и по команде врубили ток. Ну или что-то напоминающее ток, черт его знает, что у них там за технологии. Остальные тут же начали стонать и корчиться, все кроме меня. Но секунд пять попялившись на них с недоумением, я понял, что как-то слишком начинаю выделяться, и тоже старательно принялся стонать и корчиться, хотя ничего такого не испытывал. Разве что периодически мурашки по голове пробегали да волосы норовили встать дыбом. А затем нас, еле передвигающих ноги от усталости и пережитого принудительного русифицирования, раскидали по комнатам. Ну, еле передвигающих, это не про меня, разумеется. Я-то чувствовал себя вполне нормально, хоть и устал, больше, конечно, морально, 4 часа кряду играть на публику страдания, да и раскидали. Скорее уж бережно отнесли на руках и уложили в кроватки. Я прямо обалдел, когда тетенька из местной обслуги, не напрягаясь, подхватила мое пусть и весьма худое, но все-таки уже не детское тело. В конце концов я решил, что это тоже какая-то магия, ибо в ином случае моя картина мира начинала упорно расползаться по швам. Ну а в гарем боярыни Златолистской меня купила одна из так называемых мамок, чья роль была чем-то средним между надсмотрщицей в гареме и удовлетворителем хозяйственно-бытовых нужд наложников. Звали эту дородную и уже немолодую женщину Раиса Захаровна. На этот момент я и выплыл из воспоминаний, поскольку означенная мамка завалилась к нам в спальню и, громко хлопая в ладоши, принялась нас будить. «Встаем, мальчики, встаем». Когда-то, наверное, она была весьма недурна собой, с хорошей фигурой, которой способствовал магический талант, но сейчас с возрастом, не настолько сильный, как у благородных, дар уже не справлялся. И талия Раисы Захаровны, что называется, поплыла. Она была, с одной стороны, требовательно, безжалостно выгоняя на утренние процедуры весь наличный состав наложников, с другой же внимательно и заботливо, что меня в ней, честно говоря, подкупало. В здоровом теле, здоровый дух. Продолжала тем временем выдергивать с кровати моих товарищей по несчастью означенное. «Не хочу холодную воду». Опять законючил кто-то. «Хочешь или не хочешь, а надо. Вас, мальчики, дар не хранит, как девочек, вам нужно за здоровьем следить, а стало быть, закаляться». Хмыкнув, я закинул полотенце на плечо и направился в душевые. «Петя, как всегда, первый, молодец». Раиса Захаровна ласково хлопнула меня ладошкой по заднице. «Берите пример, мальчики. Самый новенький и самый ответственный. Нравишься ты ей», — встал под соседний душ Джаспер, «вон как выделяет», и тут же заухал-заахал да запрыгал под полившимися сверху ледяными струями. «Я-то что, по той жизни еще в проруби моржевал, поэтому, привычно расслабившись, просто 20 секунд постоял под потоком воды, после чего вышел и тщательно, до красноты растерся махровым полотенцем, а в следующий миг вспомнил про намерение узнать, когда там у боярыни месячные». Дождавшись, когда Джаспер закончит с обезьяньими прыжками, ненавязчиво поинтересовался: «Слушай, дружище, а ты не в курсе, когда там у нашей госпожи критические дни?» «Какие дни?» — поднял он на меня удивленные глаза. «Понятно», — процедил я и уточнил вопрос. «Ну, когда она кровью истекает?» «Госпожа была ранена», — глаза парня расширились, а ладони рефлекторно прижались к рту. «Понятно», — процедил я опять, но уже обреченно, и махнул рукой, успокаивая товарища. «Да нет, не ранена, просто спросил, не видел ли ты?» «Нет, никогда», — облегченно вздохнул то, опуская руки. «Может, Лифариус видел?» «Может, и видел», — задумчиво согласился я. «Только вряд ли он будет с тобой разговаривать». «Это да, надо было искать как-то по-другому». Однако стоило нам вернуться обратно в спальню, где оставшиеся парни еще только собирались, тихо ворча на мамку, как в гарем вбежала помощница последней по прозванию Настасья и что-то горячо зашептала своей начальнице на ухо. Та, выслушав, нахмурилась, но кивнула и ответила: «Передай ей, что сейчас кого-нибудь пришлем». И я понял, что кому-то из верхушки рода захотелось с утра пораньше развлечься с мальчиком. Такое, конечно, бывало, но редко, ибо с утра большая часть женщин в барской усадьбе была занята делами. Такой вызов мог поступить только от кого-то из верхушки, близкого к самой боярине, того, кто мог позволить себе поменять свой распорядок. Впрочем, долго гадать не пришлось, Захаровна сама все озвучила. «Нужен наложник к Мирославе Витальдовне». В наступившей тишине кто-то ойкнул. Про Мирославу Витальдовну знали все, и даже я, хоть и не имел сомнительной чести встречаться лично, а слышал потому, что не было для наложника госпожи хуже, чем она. Здоровая, под стать боярине, баба, в прошлом, какой-то высокий армейский чин, заведовала всеми вопросами безопасности усадьбы и была, по сути, вторым человеком в иерархии. Грозная, жесткая, почти жестокая, она вызывала у парней послабже животный ужас, зачастую не просто задавливая тех психологически, но и не стесняясь оскорбить либо ударить, в общем, по-настоящему измывалась над не могущими ничего ей ответить мужчинами. Садистка в крайней степени. Ждать она не любит, а значит, пойдет кто-то из тех, кто уже помылся, сообщила мамка, оборачиваясь к нам. Джаспер мгновенно побледнел, судорожно вцепившись в полотенце, и судя по тому, как похолодели глаза Захаровны, переходя с меня на него, я понял, что свой выбор она уже сделала. «Папочки», одними губами прошептал парень, «только не к ней, прошу, только не к ней». И я решился, шагнул чуть вперед и, перебарывая легкое чувство неуверенности, громко заявил, «я пойду». Кто-то снова ойкнул, и пока остальные подбирали с пола челюсти да старались запихнуть обратно в глазницы выпученные глаза, мамка подошла, заглянула мне в лицо и участливо спросила, «уверен, ты ведь не обязан это делать, не обязан никого защищать и играть в благородство, это не совсем тот опыт, который тебе сейчас нужен, тебе бы освоиться, мальчик мой». Она говорила совершенно искренне, и вправду, похоже, заботясь обо мне, но этим только укрепила меня в выбранном решении. Мужик я, в конце концов, или нет, бабы боятся, сексом не заниматься, а секс я любил, уверен, Раиса Захаровна, сам хочу, быть может, смогу дать госпоже то, что она так долго ищет. Не знаю, зачем я это сказал, но челюсти у всех попадали обратно, а глаза мамки вдруг увлажнились, и, шмыгнув носом, она мягко произнесла, погладив меня по голове, «Эх ты, несмышленыш, насмотрелся сериалов, да только жизнь, знаешь, немножко другая, чем в кино показывают». И все-таки, упрямо наклонил голову я, «Что ж», вздохнула Захаровна, «пойдем, Петя, сопровожу тебя». И вот так, одевшись подобающе, я в компании мамки двинулся к покоям всесильной безопасницы. Вот чем мне нравились походы к новым, так сказать, пользовательницам, так это тем, что я посещал все новые уголки огромного поместья, постепенно формируя в голове карту помещений, что впоследствии могло пригодиться. Несколько раз нам встречались двойки охраны из таких же боевых девах, неплохо владеющих тем или иным аспектом боевой магии, что зорко следили за окружающим пространством, совершая обходы как по внутренним помещениям, так и по внешней территории усадьбы. И помнится, когда нас в сад выводили гулять, там, за деревьями, я видел солидную стену, опоясывающую территорию поместья. Что касалось охранниц, то одеты они были в единую униформу, но не совсем такую, как у наемниц, что привезли меня в Йобург. Это явно была некой парадной версией, более облегающей, сильнее подчеркивающей фигуру. Из ручного оружия у дам имелось по пистолету в кобуре на бедре, но служили они скорее декоративным элементом, ведь именно магия, стихийная в основном, делала их опасными противниками. «Вот мы и пришли», — с нотками печали в голосе констатировала Захаровна, когда мы остановились у дверей личных покоев госпожи Мирославы. «Все будет отлично», — постарался я успокоить ее. «Хороший настрой», — через силу улыбнулась она в ответ. «Надеюсь, он таким останется и после». «Ну, не хороните раньше времени», — ответил я и, подняв руку, решительно постучал в дверь. Глава вторая. Первым, во что я уперся взглядом, когда дверь передо мной распахнулась, был огромный, я бы даже сказал, монументальный бюст безопасницы. И мне ничуть не пришлось опускать взгляд вниз, ибо эти две налитые ультимативной женской силой выпуклости находились аккурат на уровне моей головы. Медленно подняв взгляд выше, я уставился в суровое, но в то же время какое-то притягательно манящее лицо госпожи Мирославы, буквально утонул в синеве ее сощурившихся глаз и понял, что хочу, вот прямо сейчас хочу трахнуть эту офигенную мадам, отчего даже сердце застучало как-то часто и прерывисто, а руки резко вспотели. «Здрасте», проглотив ком в горле, пересохшим голосом пискнул я. «Привет», хмуро бросила она в ответ, а затем, взглянув поверх моей головы, командным тоном произнесла, адресуя мамке, «Свободно». Я чуть ли не физически ощутил спиной волну сожаления от Раисы Захаровны, когда та медленно пошла прочь, видимо, печались о моей незавидной судьбе, чуть передернул плечами, но ничего, и не к таким подход находили. «Заходи», Мирослава чуть подвинулась, давая мне протиснуться между косяком и ее крепким и сильным телом, оставив буквально едва-едва места, и я, воспользовавшись моментом, как бы невзначай успел потереться головой о ее сиськи, едва удержавшись, чтобы не схватить зубами выпирающие под тонкой тканью соски. Захлопнув за мной дверь, она буркнула: «Эликсир на комоде», сама же, давая мне время оглядеться, скрылась за другой дверью, откуда послышался шорох снимаемых одежд, за которым последовал шум полившейся из душа воды. «А неплохие покои», — оценил я здоровенное, квадратов под 100, помещение. У одной из стен стояли огромные, метра 3 на 2,5, кровать, комод и трильяж. Еще здесь же, только в другом углу, присутствовали массивный деревянный стол с покрытой зеленым сукном столешницей и несколько книжных шкафов. Компьютера, что характерно, не было. Впрочем, я бы не поручился, что личный пост контроля не находится за третьей дверью, которая соседствовала с душевой. Под потолком, так, чтоб хорошо было видно с кровати, висела здоровенная телевизионная панель метра 1,5 шириной. Ах да, также в помещении имелись огромное панорамное окно и выход на балкон, сейчас закрытый задернутыми шторами. В этот миг шум воды прекратился, и хозяйка покоев вышла ко мне во всей своей первозданной ногой красоте. «Какие же все-таки они офигенные, местные телки», — успел подумать я, разглядывая поджарые, поблескивающие капельками влаги тела. «Вот что магия животворящая делает». А затем мне пришлось резко отворачиваться, так как от внезапного стояка затрещали штаны. «Ты до сих пор не готов», — грубо рявкнула женщина, увидев меня все еще в одежде. «Сейчас, госпожа, сейчас», — проблеял я, как бы в смущении бочком-бочком семеня к комоду. Показывать ей, что я ее нисколько не боюсь и уже, так сказать, готов к бою, было чревато. Разделся спиной к ней, после чего быстро выхлебал слегка аполисцирующее содержимое пузырька. Почувствовал, как мой напарник в этом деле набухает и растет в длину, и с облегченной улыбкой повернулся, гордо демонстрируя стоящие достоинства. «Ну, наконец-то, ложись давай», — скомандовала Мирослава, тряхнув головой, откидывая назад тугую русую косу. И столько было в этом жесте силы и грации настоящей тигрицы, что я чуть не лопнул от еле сдерживаемого напряжения. Одно плохо, тут я чуть не прокололся, потому как от нетерпения буквально стартанул с места, 3 метра до кровати пролетая по воздуху и финишируя на упруго подбросившем меня матраце. Пришлось резко сделать плаксивое лицо и захныкать. «Пожалуйста, не надо, вы так страшно говорите». Женщина, впрочем, лишь тихо выругалась себе под нос, продолжая все так же хмуро меня разглядывать, а затем взошла на заскрипевшую под ее весом кровать и уселась сверху. Я захныкал сильнее, на самом деле, однако, просто балдея от ощущений и от самого факта обладания такой женщиной. Вот только, несмотря на весь мой актерский талант, в ней по-прежнему не чувствовалось удовлетворения, ни страсти, ни явного удовольствия от контакта, словно она совершала какую-то не слишком интересную рутинную работу, что-то вроде перекладывания бумажек и проставления штампов, если брать самую близкую аналогию, пришедшую мне в голову. Вот теперь я, признаться, растерялся, просто потому, что это никак не походило на других местных дам, с которыми мне приходилось пересекаться в кровати. Пусть их было не так много, но, наслушавшись гаремных сплетен, я примерно уже для себя среднестатистический образ сформировал. Партнерша меж тем начала все больше мрачнеть, а потом даже вроде как злиться, напрягая меня все сильней. И когда ее наконец прорвало, я воспринял это почти с облегчением, ибо неизвестность пугала больше. Почти, потому что гнев свой она излила на меня весьма специфически. От пощечины крепкой ладонью моя голова мотнулась в сторону, и я замер, не зная, что делать дальше. «Кончай хныкать», — грубо рявкнула безопасница. «Слизняк, тряпка, вы все только и можете, что нюни разводить да умолять, госпожа, госпожа, ну, что молчишь, а что отвечать?» Подумал я, тут же так заведено, что мужики, слизняки, тряпки и прочее, вам же это нравится? Нет, даже ответить ничего не можешь, презрительно бросила Мирослава, продолжая сидеть сверху, после чего залепила мне еще одну пощечину, а слабо в ответ меня ударить. «А, ты, гаремная подстилка», на меня вдруг накатила холодная злость, смывая всю наигранную плаксивость. Как там говорилось в известной советской комедии, если женщина чего-то хочет, Ей это надо обязательно дать. Энна, приподнявшись и размахнувшись, насколько позволяло мне мое положение, я со всей дури залепил, не ожидавший такого партнерши, кулаком в челюсть, после чего спиной рухнул обратно на кровать и ровным голосом поинтересовался, подув на с непривычки заболевшую кисть. Ну что, устраивает такое? А Мирослава внезапно, глядя на меня расширенными глазами, содрогнулась всем телом и попросила хрипло и тихо: «Еще, да бжелста!» Чуть неуклюже залепил я ей левой, и она застонала, вот только не от боли, что ей будет-то от моих неумелых ударов, а от наслаждения. И тут до меня постепенно стало доходить. Сощурившись, я выпятил упрямо челюсти, хищно выбросил руки вперед, туда, где чуть подрагивали крупные набухшие соски, вцепляясь в них пальцами и что есть сил сжимая. От этого безопасница задрожала уже сильнее, запрокидывая голову и издавая протяжный полустон полувой, и я, от усердия высунув язык, принялся остервенело упругие темные ягодки выкручивать. Наши скачки возобновились, но это была уже не та унылая инохоть, что раньше, нет, это был галоп с места в карьер по пересеченной местности. Кровать жалобно скрипела и трещала под необузданным напором моей наездницы, а может, то трещали мои кости от неистовых прыжков. Впрочем, мне было уже наплевать, и я побелевшими от напряжения пальцами, продолжал бешено крутить и дергать ее грудь. Да, такого я тут еще не испытывал. Накал страстей стал просто запредельным, и когда моя партнерша содрогнулась в последний раз, до боли сжимая меня коленями, я и сам кончил так, что думал, пробью ее насквозь своей реактивной струей. Тяжело дыша, она отодвинулась от меня, заваливаясь на бок, и выдохнула. Черт, это было нечто. Повернувшись к ней, я все же разрешил себе некоторую непозволительную ранее наглость, положив ладонь ей на грудь и начав слегка тумять и массировать, после чего поинтересовался. Так понравилось? А что, раньше разве ни с кем такого не было? Нет, мотнула Мирослава головой, не обращая внимания на мою руку, а может и обращая, но позволяя мне делать то, что делаю, с тобой первым. Я, думаю, понял, что тебе нравится, и догадываюсь, почему другие не смогли тебе этого дать. Какой понимающий, фыркнула женщина, а затем властно и крепко взяла меня за член, пристально вглядываясь мне в глаза. Интересно, почему же ты не такой, как остальные? Наверное, потому же почему и ты не такая, как все, ответил я ей прямым взглядом. Таким уж родился, выкрутился, усмехнулась она. Ладно, пока поверим.